Глава четвертая. Любопытный эпизод. Марлен Михайлович Кузенков тоже видел в тот вечер на телеэкране комментатора Татьяну Лунину. Но она не произвела на него столь оглушительного впечатления, сколь на впечатлительного артиста Виталия Гангута. Просто понравилось. Приятно видеть в самом деле на телеэкране хорошо отдохнувшую, мило одетую женщину. Марлен Михайлович полагал, что и всему народу это приятно, за исключением совсем уж замшелых трезоров, принципиальных противников эпохи телевидения. Между тем, симпатичные лица на экране не вредны, напротив, полезны. Сейчас можно иной раз на улице или в театре заметить лицо, не отягощенное социальными соображениями. На месте товарищей из телевидения Марлен Михайлович активно привлекал бы в свою сеть такие лица. И не только по соображениям агитационным, как некоторым верхоглядам может показаться, но и ради глубоких исторических сдвигов в стране. Такие лица могут незаметно, год за годом, десятилетие за десятилетием изменять психологическую структуру населения. Эта мысль о лицах промелькнула в голове Кузенкова, пока он смотрел на Таню, но не исчезла навсегда, а зацепилась где-то в спецхране его мозга для будущего использования. Таким свойством обладал Марлен Михайлович, у него ничего не пропадало. Он, конечно, еще утром узнал, что Таня вернулась из Крыма. Больше того, он уже знал, конечно же, что она в Коктебеле встретилась с Андреем Лучниковым и провела с ним 2 дня, то есть 2 суток в треугольнике Феодосия, Симферополь, Ялта. Материалы по этой встрече поступили на стол Марлена Михайловича, смеем вас уверить, раньше телеги в первый отдел Госкомитета по спорту и физвоспитанию. Такая уж у Марлена Михайловича была работа все знать, что касается Крыма. Не всегда ему и хотелось все знать. Иногда он, секретно говоря, даже хотел чего-нибудь не знать. Но материалы поступали, и он знал все. По характеру своей работы Марлену Михайловичу Кузенкову приходилось курировать понятие, именуемое официально зоной Восточного Средиземноморья, то есть остров Крым. Итак, она здесь, а он еще в Симфе, прикинул Кузенков, когда заглянул в комнату, где жена и дети расселись вокруг телевизора в ожидании какого-то очередного фестиваля песни «Гвоздика-79» или «80», или на будущее «84». Предстоящий маршрут Лучникова был ему приблизительно известен. Париж, Дакар, Нью-Йорк, кажется, Женева, потом опять Париж. Однако зигзаги этой персоны нельзя было предвидеть, и никто не смог бы поручиться, что Андрей завтра не забросит все дела и не прикатит за Татьяной в Москву. Кажется, у него еще не истекла виза многократного использования. Завтра нужно будет все это уточнить. «Да перестань же ты, Марлен, все время думать о делах», — одернул себя Кузенков. «Подумай обо всем об этом с другого угла. Ведь Лучников не только твой объект, но и друг. Ведь этот, как вы его называете между собой, ОК, то есть остров Окей, не только политический анахронизм, но и чудесное явление природы. Тебе ли уподобляться замшелым трезорам, которые, по тогдашнему выражению, горели на работе, а проку от которой была чуть одна лишь кровь и пакость? Ты современный человек, ты взявший имя от 2 величайших людей тысячелетия. Сегодня днем на улицах Москвы с Марленом Михайловичем случился любопытный эпизод. Вообще-то, по своему рангу, Марлен Михайлович мог бы и не посещать улиц Москвы. Коллеги его уровня, собственно говоря, улиц Москвы не посещали, а только с виловатым любопытством взирали во время скоростных перемещений из дачных поселков на Старую площадь, как за окнами персоналок суетятся бесчисленные объекты их забот. Марлен Михайлович, однако, считал своим долгом поддерживать живую связь с населением. У него была собственная машина, черная «Волга», оборудованная всякими импортными штучками из 100-й секции ГУМа, и он с удовольствием ее водил. Ему было слегка за 50, он посещал теннисный корт «Динамо», носил английские твидовые пиджаки и ботинки с дырочным узором. Эти его вкусы не полностью одобрялись в том верховном учреждении, где он служил, и он это знал. Конечно, слово «международник» выручало. Имеешь дело с буржуазией, нужна домовая завеса. Но Марлен Михайлович отлично знал, что ниже этажом по его адресу молчат, а на его собственном этаже кое-кто иногда с легкой улыбкой называет его теннисистом и острит по поводу имени марксизм-ленинизм. Этот вкусовой экстремизм конца 20-х вызывает сейчас понятное недоверие у аппарата, ибо попахивает левым уклоном в корнях. А выше этажом тоже молчат, но несколько иначе, чем внизу. Пожалуй, там молчат со знаком плюс-минус, в котором многообещающий крестик все-таки превалирует над уничтожающим тире. Вот это-то верхнее молчание и ободряло Кузенкова держать свою марку, хотя временами приходилось ему и показывать товарищам кое-какими внешними признаками, что он свой, ну, там, матюкаться в тесном кругу, ну, демонстрировать страсти к рыбалке, сдержанное почтение генералиссимусу, то есть к нашей истории, интерес к деревенской литературе, слегка деформировать в южную сторону звуки «Г» и «В», конечно же, посещать... замнем для ясности, товарищи, ну, в общем, финскую баню. Тут следует заметить, что Марлен Михайлович ни на йоту не кривил душой. Он был действительно своим верховным учреждением, на все 100 своим, а может быть и больше, чем на 100. Так, во всяком случае, предполагали психологи этажом выше. Но им не дано было знать о некоторых тайниках души Марлена Михайловича, о которых он и сам хотел бы не знать, но откуда иногда выскакивали на поверхность всегда неожиданно тревожные пузыри, объясняемые им заядлым материалистом-диалектиком наличием присутствия малого тайничка в анкете. Об этом-то последнем Марлен Михайлович знал прекрасно, но молчал, ну хотя бы потому, что не спрашивали, и только лишь гадал, знает ли о нем те, кому все полагается знать. Так, по необходимости, вихляясь и оговариваясь в короткой нашей презентации Марлена Михайловича Кузенкова, мы подходим, наконец, к упомянутому уже любопытному эпизоду на улицах Москвы. Отыграв свою партию в теннис с генералом из штаба стратегической авиации, Марлен Михайлович Кузенков вышел на Пушкинскую улицу. Красавица его «Волга» была запаркована прямо под знаком «Остановка запрещена», но ведь любой маломальский грамотный милиционер, глянув на номер, тут же поймет, что эта машина неприкосновенна. Тем не менее, как только он подошел к своей красавице, нравилась она ему почему-то больше всех мерседесов, порше и даже крымских русобалтов, как тут же с противоположной стороны к нему стал приближаться милиционер. Кузенков с улыбкой его ждал, уже представляя себе, как отвалится у нерасторопного служаки челюсть при виде его документов. «Я извиняюсь», — сказал пацан лет 20 с сержантскими погонами, — «у вас 3 литра бензина не найдется, мне только до отделения доехать». «Пожалуйста, пожалуйста», — улыбнулся Марлен Михайлович, — «бак полный, только уж вы сами берите, сержант, у меня и шланга-то нету». Этот пустяковый вроде бы контакт с населением Москвы, точнее, с ярким его представителем в милицейской форме, доставил Марлену Михайловичу значительное удовольствие. Он представил себе, как вытянулись бы лица соседей по этажу, если бы они узнали в обыкновенном водителе, предоставлявшем свой бак какому-то сержантику, человека их уровня. «Эх, аппаратчики, аппаратчики, вот, может быть, главная наша беда — потеря связи с улицей!» На это уже и Владимир Ильич нам указывал. Сержант принес бачок и шланг с грушей специально для отсоса. Он копошился возле «Волги», но дело шло туго. То ли шланг был с дыркой, то ли сержант что-то делал не так, только бензин вытекал каплями, а временами и вовсе переставал появляться на поверхности. «Ничего, ничего», — ободрил юного центуриона Марлен Михайлович, — «не спеши. Попробуй ртом». Между тем мимо текла по тротуару толпа, и Кузенков, чтобы не терять времени, стал ее наблюдать. В поле его зрения попала странная парочка, шли две эпохи, одна из эпох вцепилась в другую. Бледный, неопрятный старик в обвисшем пиджаке с орденскими планками волокся за длинноволосым джинсовым парнем. Правой рукой старик тащил авоську с убогими продуктами, левой силой оттягивал назад джинсовый рукав. «Сорок лет!» — орал старик кривым ртом. «Сорок лет сражаюсь за социализм, за наши идеалы! Не позволю! Айда! Пошли! Пройдем!» «Отвали, отец!» — пониженным голосом говорил длинноволосый. «Не базарь! Оставь меня в покое!» Он явно не хотел привлекать внимание прохожих и силой освобождать свой рукав. Он, видимо, чувствовал, что старик будет виснуть на нем и орать еще сильнее, если он применит сейчас молодую превосходящую силу. И вся ситуация тогда быстро покатится к катастрофе. С другой стороны, он, кажется, понимал, что и увещеваниями старика не проймешь, и дело все равно принимает катастрофический уклон. Короче говоря, этот типичный молодой москвич был растерян под напором типичного московского старика. «Не оставлю в покое!» — орал старик. «Никогда в покое врага не оставлял! Сейчас тебя научат, как агитировать! Пошли в опорный пункт! Давай, пошли, куда следует!»